Глава 9. Калитин аккуратно закрыл за собой дверь, включил в прихожей свет, бросил беглый взгляд по углам. Он слишком давно жил один, почти ни с кем не общаясь, и был единственным, по-прежнему интересным для себя человеком. Лишенный исследований, настоящей работы, он с волевой дотошностью наблюдал свои привычки, регистрировал объясняющие их склонности или антипатии, огарки, восковые слепки, некогда владевших им больших чувств. И даже сейчас, внося с собой в дом страшную новость о болезни, которая неминуемо должна была разрушить складывавшиеся годами будничные ритуалы, отдалить от него рабочий стол, кресло, книжные шкафы, чье существование заведомо могло теперь продлиться дольше, чем его, чья принадлежность хозяину была уже не абсолютна, Калитин не мог не оглядеть углы. Нет ли крыс? В детстве он не боялся животных, например, собак, которых обычно пугаются дети. Закрытый город был слишком нов, возник он посреди леса, въезжали туда спешно, не зная до конца, что ждет на месте, домашних питомцев оставляли родным. А дворовые не завелись, им неоткуда было приблудиться. Подростком он не искал удовольствия в мучительстве твари. Потом, во время учебы и работы, относился к животным так же ровно. Целый сон мых, тысячи мышей, сотни собак, кроликов, обезьян, десятки лошадей, коз, овец умерли в страданиях. Но так было нужно. Они послужили большому делу. Если бы можно было обойтись без подопытных, он бы от них отказался. Но природа не хотела отдавать секретов без насилия, без жертвенной смерти, без тусклой пены изо рта. Когда происходили испытания на манекенах, он не видел процесс и получал только отчет. Возраст, вес, заболевания, реакция на препарат. Манекены чрезвычайно волновали его. Он хотел глубже проникнуть в тайну человеческой смерти. Калитин видел, что двух одинаковых смертей не бывает. Сходное сложение, идентичный возраст, а последние минуты длятся по-разному. По-разному выражены симптомы агонии. Физиология, психология, характер, судьба. При этом он не воспринимал подопытных как людей, скорее как бесконечно сложные наборы параметров, одушевленные головоломки. Он не нуждался в объяснениях, что это приговоренные к казни государственные преступники, заведомые мертвецы. Эта юридическая мишура оставалась за дверью тестовой камеры. А внутри только тело и препарат в нем, введенный ловким, но успокаивающий обман, изображающим добряка-врача, лаборантом. Изо всех живых существ, когда-то бывших подвластными ему, населявших ковчег лаборатории, Калитин выделял только крыс. Там, на острове, в старом монастырском здании, у них были сотни искусственно выведенных крыс, одинаково покорных дурочек. Но откуда-то из монастырских подвалов, уходивших глубоко в известняковую толщу, заброшенных, замурованных, подсобные рабочие помещения лаборатории, куда имели право доступа только самые избранные, проверенные, перепроверенные сотрудники, невозбранно поднимались настоящие дикие крысы. Первыми потерпели поражение строительные рабочие, вооруженные цементом, штукатуркой, железом, кирпичом и толченым стеклом. Их было всего несколько человек, имевших допуск к той категории, что позволял вести ремонт лаборатории. Они поработали на совесть, забили, заткнули все найденные лозы. Но крысы продолжали откуда-то являться, жрать оставленные в сумках бутерброды, портить бумагу и картон. Сторожилы говорили, что крыс здесь невозможно вывести, потому что они приплывают с многочисленных зерновых барж, караванами, идущих по реке. Но крысы безобразничали зимой, когда вставал лед, и баржи дожидались навигации в затонах. Потом выписали такого же с допуском крысолова. Какие только специальности не попадались в их системе. Крысолов со всеми своими порошками тоже ничего не добился. Тогда Калитин и объявил, как бы для забавы, соревнования. Его задевало, что в его обители хозяйничают какие-то жалкие грызуны, а они, мастера ядов, исследователи и повелители самых токсичных веществ на свете, не могут их уничтожить. Оказалось, что крысы надоели всем. Сотрудники, особенно молодежь, проявили все возраставшее рвение, составляли рецептуры, придумывали ловушки. Казалось, крысам настал конец, и Калитин шутил. «Вот что значит наука!» Но вскоре Калитин понял, что крысы гибнут не все. Большинство их удалось уничтожить, но некоторые ценой смерти товарок научились распознавать приманки и обходить капканы. Их было немного, буквально несколько штук. Но убить их не удавалось уже никак, наступил какой-то внятный предел всем человеческим ухищрениям. Калитин научился узнавать их следы, повадки, различать, какая приходила. Одна, здоровенный пасюк с обкушенным хвостом, будто дразнила его, мелькала в сумраке коридора и исчезала. Да, Калитин мог бы все-таки извести их, но лишь отравив и все вокруг, подвергнув опасности себя и персонал, заплатив цену, которой не стоила крысиная жизнь. С тех пор он чувствовал крысам вынужденное тревожное уважение, будто в них природа показала ему некое значимое исключение, которое стоило принимать в расчет. Затем, уже в новой жизни, когда он сам ощущал себя загнанной крысой, Калитин, к своему удивлению, обнаружил, что эта ассоциация приносит ему успокоение, будто он тоже стал тем исключением из всеобщих законов ловли и охоты, исключением, явленным только в одной породе существ. И он получил знак, что ощущения его верны, знак, пришедший из давнего прошлого его нового дома. Непредсказуемой рифмой, соединившей две половины его биографии, разделенной побегом, границей, приговором. К нему никогда не ездили машины, кроме желтого почтового фургончика и такси, что вызывал он сам. Дорога тупиковая, достопримечательностей вокруг нет, туристы не заблудятся. Охота теперь запрещена, оттого и кабаны так расплодились, только старые вышки еще стоят по склонам вдоль ручья. Однако 11 лет назад он увидел у себя под окнами потрепанный серый седан, неприметную машину наружки и наемных убийц. Хотя Калитин понимал, что посланные по его душу не стали бы так явно обнаруживать себя, он быстро, стараясь не показаться в окне, спустился в подвал, открыл оружейный шкаф и поднялся наверх заряженным ружьем. В дверь позвонили, долго, требовательно, манера полиции, служб курьерской доставки. Калитин решил не открывать, хотя его собственный автомобиль под навесом показывал, что хозяин, вероятно, тут. Он боялся подойти к глазку и боялся совершенно иррационально, что если это приехал, скажем, страховой агент, землемер или чиновник заповедника, то они начнут потом трепать, что профессор не открыл дверь, хотя был дома. И кто-то, выдуманный им самим, кто-то заподозрит, что обитателю одинокого дома на горе есть чего опасаться и что скрывать. Тогда в доме еще не было стальной замаскированной под дерево звуконепроницаемой двери, выведенных на компьютер камер наблюдения. Калитин не мог увидеть стоявшего перед дверью, не рискуя выдать свое присутствие. Но вот пришелец сошел с крыльца, двинулся в обход дома. В проеме межзанавесок мелькнуло лицо. Классический англичанин, рыжеволосый, кудрявый умник в очках, единственный англичанин на десятки километров вокруг, точно не посланец родины, откуда присылают своих славян, не визитер от новых хозяев, предупредили бы. Журналист? Что-то пронюхали? Утечка? Кто-то сдал? Калитин понял, что от страха забыл о своем тайном спутнике, о Джокере, о дебютанте. Препарат спал в надежном флаконе за дверцей специального, рассчитанного на активные субстанции сейфа. Но Калитину вдруг представилось, что будет, если дебютант своевольно очнется и отыщет хотя бы микронную щелку в герметичном флаконе, высвободится, обойдя дозатор, и утечет весь, мгновенно рассеиваясь в воздухе. Уснет, не зная, что погиб он сам. Умрет любопытный англичанин, ласточки, что свили гнездо под коньком и выхаживают птенцов, бабочки и комары, жуки-древоточицы, черви, мокрицы, даже, наверное, кроты. И наутро почтальон увидит мертвеца у дома, вызовет полицейских, те взломают дверь, но не учуют ничего, кроме тяжелого, добропорядочного запаха вчерашней смерти. Дебютант уже улетучится, уйдет в астрал, затеряется среди атомов и молекул. И только опытный и чуткий старший офицер, старая ищейка, скажет, принюхавшись, с раздраженным недоумением. «Роскошный дом, чистый, а вроде как клопами пахнет». Но подчиненные уверят его, что нет, никакими клопами не пахнет. Калитин развеселился. Он так явственно представил мертвого англичанина, такого нелепого, комичного, в клетчатом шерстяном пиджаке, среди свежих кротовых куч, что перестал его бояться. Дебютант словно вздохнул во сне, и вздоха оказалось достаточно, чтобы изгнать страхи его несовершенного создателя. Калитин спрятал ружье в гардеробе. Открыть? Не открыть? Если это журналист, то лучше узнать, что ему известно. Лучше иметь возможность доказать свое, обмануть, оправдаться. Решившись, он распахнул дверь. Англичанин, услышав звук, обернулся. Тонкий свитер цвета охры под пиджаком, светлые классические джинсы, замшевые мокасины, фотоаппарат на ремешке через плечо. Большой, дорогой фотоаппарат, хозяин им часто пользуется, на объективе чуть стерлась краска. Худощавый, не атлет, но гибкий, энергичный. Снаружи изящная любезность, смущение, что вынужденно потревожил хозяина, а внутри мастеровитая уверенность в себе, тренированная готовность подыграть любой реплике владельца дома и в 5-6 фраз вывести разговор в нужное русло. Журналист. Азартный, чующий след и при этом весь как громкий выстрел в молоко. Мимо судьбы Калитина. Он здесь не ради него. Ради какой-то сторонней цели, что будоражит его, подгоняет, наполняет радостью находки. Англичанин смотрел с зоркой правической жадностью археолога, безумца Шлимана, но не на хозяина, а на сам дом. Калитин знал, кто были прежние хозяева, потомки рода торговцев солью. Дом служил им загородной виллой. Вроде бы один из членов семейства сделал карьеру при нацистах в оккупированной Польше, и Калитин предположил, что англичанин пишет какую-то книжку и явился разузнать об этом чиновнике генерал-губернаторства. Внезапно для себя Калитин осознал, что ему это неприятно, будто бы он связан с бывшими владельцами, узами наследования семейных секретов, и нахальный посетитель лезет и в его, Калитина, жизнь. Он бы вовсе ограничился кратким разговором на крыльце, но не хотел, чтобы журналист заметил, сохранил в своей профессионально долгой и цепкой памяти его замкнутость, скупость на слова, и решил сыграть радушного, скучающего простака, пригласил в гостиную. Если бы только журналист мог предположить, что с домом связаны не один, а два схожих сюжета, что снаряд попал повторно в одну воронку, он бы заметил, как неожиданно глубоко, живо изумился новый собеседник, когда он сказал, ради кого явился. За близкими горами, прорезанными злой метущейся рекой, за темными хребтами, поросшими матерым лесом, перенявшим долгий век камня, стояла крепость, знавшая узников нескольких веков и держав. В войну там был концлагерь. Весной 45-го года над восточными равнинами уже затих гул войны, погасли артиллерийские зорницы. Тогда они и пришли в дом. По старой, заросшей дороге через горы, по пути лесорубов, заготавливавших крепь для соляных шахт, где не проедут ни мотоцикл, ни машина. Несколько эсэсовцев из охраны и ученый, что ставил в концлагере эксперименты на заключенных. Один из эсэс знал про эту отдаленную виллу, бывал там в гостях. Германия проиграла войну. Внизу, в долинах, в городках покрупнее, вставали гарнизоны союзных войск, но тут, ближе к вершинам, в горных лесах и лугах, никакой власти еще не было. Бывшие хозяева уже бросили виллу, имущество и бежали. Случайные постояльцы могли чувствовать себя спокойно. Собственно, журналист и пытался выяснить, тот ли это дом. Выходило, что тот. У него было описание, данное на допросе одним из офицеров лагерной охраны, арестованным уже в оккупационной зоне Британии. Остальные же исчезли, ушли, как объяснил журналист, тропами крыс, тайными маршрутами бегства из Европы через порты за океан, на другой континент. Он так и произнес «Rat Lines» на своем безукоризненном вычурном английском. А потом с ученической интонацией повторил по-немецки «Ratlinien». «Беглые крысы всегда выбирают одни и те же тропы», — сказал тогда журналист. Он имел в виду сеть тайных приютов для беглецов, чиновников, готовых выписать фальшивые документы доверенных лиц, священников, полицейских, моряков, берущих на борт нелегалов. Он писал книгу о медиках в лагерях, и ему было легко говорить с Калитиным, переселенцем из страны победителей. Он был увлечен охотой за призраками прошлого и слеп в настоящем. Попросил разрешения сфотографировать дом, посмотреть все внутри, заглянул в подвал, прошел в метре от укрытого в сейфе дебютанта. Расспросил о старых вещах. «Нет, ничего не сохранилось», — искренне ответил Калитин. Когда журналист попрощался и уехал, Калитин первым делом выпил таблетку от сердца. Не только крысиные тропы поразили его. В давней своей жизни он знал одного немецкого ученого, работавшего в концлагере. Дядя Игорь Юрьевич Захарьевский, привез его из Германии после войны как трофей. Официально этого немца как бы не существовало. Закрытый город был его тюрьмой, но он был зловещий знаток, проводивший когда-то такие испытания, каких не могли себе позволить даже они, заглянувший за край боли и смерти гораздо дальше и готовый скрупулезно делиться опытом. Калитин помнил, как Захарьевский в первый раз рассказал ему подноготную пленника. Калитин возмутился, хотя сам забрал уже не одну жизнь. Но этот-то немец, он пытал и морил наших солдат, может быть, и дед Калитина по матери, математик, артиллерист, сгинувший в плену, попал ему в руки. Калитин был готов убить немца, но уже через несколько дней заметил, что гнев поутих. Он по-прежнему, как ему казалось, ненавидел ученого-арестанта, но был готов работать с ним. Во-первых, этого хотел Захарьевский, поставивший в план разработки вещество, предыдущее поколение которого опробовал немец. Во-вторых, Калитин не мог не оценить выверенную научную методу пленника. И в-третьих, он чувствовал, вопреки воспитанию, вопреки вдолбленному образу врага, странное, запретное сродство их внутренних устремлений, глубже национальности, идеологии, вражды, пройти наикратчайшим путем к такому знанию, которое делает его Творца незаменимым, независящим от обстоятельств, дарует наибольшую защиту и власть. Немец выходил и на собственном примере доказал, что это возможно. Догадываясь о чувствах нового коллеги, немец не выпячивал себя, не навязывался, не говорил о прошлом. Просто работал. Ровно и споро. И в конце концов Калитин ощутил, что этот подневольный, одинокий старик ему ближе, чем генералы и партийные начальники, курирующие лабораторию. Те были своими по крови и гражданству, но чужими по сути своих натур. А немец чужим, насколько это вообще может быть, но своим. Одним из тех, кто прятался от государства внутри государства, ставя его себе на службу и расплачиваясь верной службой же, сливаясь с ним до такой степени, что уже не различить, кто кем управляет. Именно тот немец, поняв, что младший коллега дозревал для следующего, еще более трудного знания, открыл ему глаза на тень, лежащую в тени. Двойственная прошлая лаборатория, а точнее самого места, острова, где она располагалась. Немец уже бывал тут, до войны, до канцлерства Гитлера, когда здесь был секретный совместный советско-немецкий полигон. Даже будучи уже искушен в темных тайнах острова, Калитин сначала отказывался верить услышанному. И тогда немец описал все по памяти, где был аэродром, где деревянное здание лаборатории, бараки персонала, зверинец, караулка, как проходил забор, в какой части нынешнего разросшегося полигона еще можно найти старые окопы, воронки, оставшиеся после артиллерийских стрельб. Отвел Калитина туда, пошарил палкой в жухлой траве, показал раскуроченное разрывом снарядное донце. Маркировка была немецкой. Видя, что Калитин все еще сомневается, немец отвел его в архив лаборатории. Там было особое отделение, где хранились вывезенные из разных стран Европы после войны документы, тонны бумаги из разных научных институтов, порой обожженные, покоробившиеся от воды. Эти листы никто толком не разобрал. Там-то Клаус и открыл перед Калитином неприметный армейский ящик. Это были отчеты о совместных испытаниях. В 1933-м немецкие ученые увезли их с собой в Германию. А в 1945-м специальная команда НКГБ разыскала в руинах архива и привезла обратно. Калитин читал, узнавая описываемые места, имена ученых с советской стороны. Мелькнула фамилия Захарьевский. Все было знакомо Калитину. Особенности климата, проявлявшегося в ходе экспериментов, научная логика. А вот и фамилия Клауса упомянута. Он ощутил, что больше не считает Клауса врагом. Проводив журналиста, Калитин стал вспоминать Клауса, то знание, что немец открыл ему. Калитин размышлял о неслучайных тавтологиях истории, вызванных крайней редкостью по-настоящему укромных, годящихся, чтобы прятаться, чтобы хранить тайну мест. Думал о себе, о том, как он выбрал дом, на старой чужой тропе, на Ратлайн. А значит, тоже мог рассчитывать на ее покровительство, на невыветрившееся везение беглецов, раз уж те, кто прежде его охранял, теперь хотели его убить. Журналист показал ему копии допросных страниц. Офицер охраны, имевший техническое образование, свидетельствовал об опытах в лагере. Офицер многого не знал, путал термины, но Калитин мгновенно уловил. Работа мясника. Дешевая грубая смерть для массы, согнанной на убой. Смерть зримая, явная, не скрывающая себя. Документацию, наверное, унесли с собой или спрятали где-то по пути в тайнике, как банковский вклад, как акции, временно упавшие в цене, но еще могущие обрести былую цену, если новым, затеявшим взаимную вражду хозяевам Европы, понадобится кого-то уничтожать, коммунистов, к примеру, или капиталистов, буржуев. Калитин и сам оставил такой тайник на родине, закопанный под неприметным деревом в лесу тубус. И будто смотрелся в идеальное, абсолютное зеркало, смотрелся без удивления, без тревог, словно сам прожил все эти разрозненные, разделенные временами жизни, или, по крайней мере, был их связующим звеном. С той встречи Калитину и казалось, что в доме может быть крыса. Он жил чистоплотно, вдалеке от деревни. Зачем крысам приходить сюда? И все же нет-нет, да чудилась серая тень. Сняв пальто, Калитин стал разжигать камин. Стремительно смеркалось. Темнота в долине наступала быстро, словно ее источали сами холмы, деревья, травы. Он посмотрел в окно. Над погасшими, вмиг подурневшими облаками летел самолет. Его перистый след еще был багрово-желтым от солнца. Откалывая по старинке лучину на растопку, Калитин стал думать о самолете, о людях в нем, что это за рейс, опытен ли первый пилот, сколько лет лайнеру. Калинин был готов думать о чем угодно, делать что угодно, щепить лучину, носить дрова, лишь бы отсрочить момент, когда он как бы окончательно окажется дома, и мысль о смерти возвратится с новой, почти неодолимой силой, пойдет на приступ. Он предчувствовал бессонную ночь. Долгую ночь страха и памяти, и хотел, чтобы в камине скорее разгорелось пламя, загудела тяга, запахло сладким дымом от яблоневых дров, твердых до звонкости, неподатливых к огню.